Глава 36. Сын. У меня на работу было отведено 4 часа, и все они пролетели так быстро, что я даже не заметила. Благо, клиенты взрослые, не по медицинским показаниям, а для удовольствия каждой. Только в дороге вспомнила, что и Игоря звали тоже. Остановилась на красном и позвонила ему по громкой связи. «Настя, слушай». «Нет, ты послушай». Открываю рот, чтобы сказать об Иване, как слышу лепет его дочери. «Папочка, пошли туда. Пошли!» Вся моя храбрость и смелость, которая казалась мне твердой и уверенной, вдруг оказывается показной бравадой. Мне легко спорить и отстаивать интересы, когда он один. А сейчас, слыша, как его дочь громко заявляет ему, что он ее, я оказываюсь не готова. Словно эта девочка открывает мне эту грязную правду по новой. «Сейчас, ангелочек», — мягко отвечает ей, затем снова обращается ко мне. «Настя?» Делаю вдох и слышу, как сзади раздается гудок автомобиля. «Боже!» Быстро трогаюсь с места и еду вперед. «Что там?» «Ничего. Я позвонила сказать, что нас вызывают в школу по поводу сына. Ты ведь помнишь, что у тебя есть еще один ребенок? Тот, что законный. Добавляю со злостью, которая сочится из меня невольно». «Конечно, помню. Его голос тихий, а я еще больше злюсь. 3 часа нас ждут у завуча». «И ты говоришь мне об этом за 20 минут до назначенного времени?» «Я смотрю, твоя наглость не знает границ, Наумов». Бросаю трубку, не желая больше слышать это, и делаю дыхательную гимнастику. Мне придется пройти через это. Придется пережить и забыть. Сделать так, чтобы больше не загоняли в ступор голоса, мысли и прочее, что связано с прошлым. Остановившись на парковке за 5 минут до встречи, потому что встала в пробке, я медленно откидываю голову на спинку и закрываю глаза. Мне так страшно. Мой сын хороший мальчик. Может вредничать, может сразу не услышать то, что ты ему говоришь. Как и все дети. Но он хороший ребенок. И я боюсь, что ситуация с Игорем могла навредить ему. После той стычки в больнице мы поговорили с ним. Он снова четко выразил свои мысли насчет отца. Я не могла его винить в нежелании общаться с ним. Но я не психолог и не могу утверждать, что это правильно. Уже входя в дверь школы, я обернулась на шум колес, припарковавшейся только что машины, и увидела Игоря. Он подошел к кабинету завуча, когда я уже села на стул в ожидании приглашения. «Привет!» «Еще раз», — запыхавшись, говорит и садится напротив. «Не смотри так, будто я в чем-то виноват». Мои брови взлетели так, что фактически на макушке оказались. «А где Иван?» «Он с этой четверти ходит на занятия по архитектуре». «Что?» «Боже!» Отворачиваюсь. «Мы же ходили тогда на выставку в декабре. Иван сказал, что хотел бы попробовать». «А, да. По глазам вижу, что не вспомнил». «И как? У него получается?» Снова врывается в мои мысли. «Ему нравится». «Ясно. Настя, прости меня. Мы в школе. Можешь оставить свои благие намерения и душевные терзания. Будь здесь из-за него. У Вани из-за тебя срывы случаются. Это тебя не заботит? Он фактически проклинает тебя и отказывается видеть». Дверь открывается, и нас приглашают войти. Я встаю и поправляю волосы, когда Игорь подходит слишком близко. «Ну, скоро ты приведешь того, что я встретил у тебя в кабинете, домой, и наш сын будет счастлив». Резко останавливаюсь и поворачиваю голову, сверляя его взглядом, который он заслужил. «Ты хотел сказать, что я приведу мужчину?» «Уверена, что именно так и будет. Ивану нужен авторитет в виде мужчины». Шагаю в кабинет и сажусь в кресло перед женщиной. «Добрый день. Рада, что вы оба пришли». «Здравствуйте». «Итак, уважаемая Анастасия Ивановна и Игорь Константинович, ситуация не критическая, но она дает основание предполагать, что может стать таковой». Задерживаю дыхание, пока она не начинает говорить снова. «Так как мы только пришли с каникул, отметили Новый год. На рисование учитель попросила изобразить семью на праздник». «Ну, разумеется». Иван нарисовал большое количество людей за столом, и когда Ирина Борисовна спросила о папе, потому что он подписал каждого человека, Иван громко сказал, что, цитирую, «папа был со своим вторым ребенком от другой тети, он обидел маму, и его не будет на моих рисунках». «Ах!» – вырывается из меня, а сердце превращается в пепел. Далее на перемене дети подхватили информацию и принялись спрашивать у вашего сына о ситуации, на что он реагировал непривычно агрессивно и в итоге сцепился с одноклассником. Они не нанесли увечий друг другу, так как был рядом учитель, но все же Иван сейчас не совсем стабилен. «Боже!» – шепчу в свою руку, которой я прикрываю рот, затем мельком смотрю на Игоря, который не пойми в каком состоянии. «Могу я узнать, что происходит в семье ученика, раз уж это влияет напрямую на его поведение и ситуацию с учебой?» «Мы разводимся», – признаюсь, понимая, что муж не ответит, судя по молчанию с его стороны. И, разумеется, Иван об этом знает. «Ясно. Отреагировал он?» «Плохо. Но мы с ним говорили обо всем, и мне казалось, что он понял ситуацию и принял ее. Но у него не было иного выбора, кроме как принять все. Я с сыном говорила, Любовь Викторовна. Он не брошенный ребенок на произвол судьбы. Я этого не говорила и даже не допускала подобной мысли, поверьте. Я вижу все со стороны и общаюсь с родителями. Вы не входите в группу тех, кого я вызываю почти каждую неделю, видя, что ребенок одинок. Я пытаюсь понять, как нам действовать». «Что, если я поговорю с ним?» – вдруг говорит Игорь, и я смотрю на него во все глаза. Но прежде чем успеваю ответить, вопрос задает завуч. «А вы пытались это сделать?» «Да, но...» «У него истерика началась от одного твоего вида, Игорь!» – поворачиваюсь к нему. «Потому что ты настроила его против меня!» «Не могу поверить в то, что он говорит!» «Я сказала ему, что у его отца есть второй ребенок, и мы разводимся на вопрос, почему папа с нами больше не живет!» «А могла оставить разговор мне?» «Вообще-то», — встревает женщина, и мы оба смотрим на нее. «Правда, это лучший вариант. Дети только кажутся нам маленькими и не понимающими ничего. И чем сильнее вы замыливаете правду, тем хуже будет потом, когда они узнают то, что от них скрывали. Или Анастасия оговорила вас?» «Нет, но уверен, она преподнесла все с враждебностью». «Что?» «Я не хочу отчитывать вас обоих. Мы все люди, мы все ошибаемся и не знаем ответы на вопросы. Но как бы вы преподнесли ему правду?» «Я...» — он пожимает плечами. «Я...» «Вот тебе и ответ. Господи, что она подумает о нас? Еще не хватало, чтобы к нам опеку прислали и поставили на учет». «Пожалуйста, скажите, как поступить нам?» — спрашивают, так как Игорь вряд ли что-то полезное произнесет. «У нас есть детский психолог, Елена Владимировна. Она сравнительно недавно появилась и...» «Знаете, она очень чутко ощущает детей и находит к ним подход. Это не просто слова мои, как завуча. Это правда. Я поговорю с ней и попрошу просто поговорить с Иваном. Это не будет похоже на сеанс психоанализа. Это может быть анкетирование, игра, поэтому он и не поймет ничего. Как только она составит свое мнение, я с вами обоими свяжусь. Как вам такая идея?» «Хорошо. Скажите, а когда это произошло?» «В пятницу». «Он ничего не говорил мне». «Он ребенок, и сейчас ему важно не разочаровать вас как маму. Не переживайте». «Мне стоит с ним побеседовать?» «Вы его мама. Можете не затрагивать конкретные темы и просто пообщайтесь». «Спасибо, Любовь Викторовна». «Спасибо вам, что пришли. До свидания». Мы все встаем со своих мест и выходим из кабинета. Как только оказываемся на улице, Игорь подходит ко мне и следует к машине вместе со мной. «Настя, ну постой! Просто отвали от меня!» Цыжу сквозь зубы. «Я не совсем верно выразился?» «Я так... Я даже не злюсь! Я начинаю презирать тебя и все, что с тобой связано! Что ты устроил там в кабинете? Ты что, решил вконец развалить все, что тебя окружало до этого?» «Настя!» Почти рычит на меня. «Я своего сына люблю!» «Жаль, что ты решил убедить в этом меня, а не его, Игорь!»